Чё молчишь-то, ёб твою мать? Алло, Валя? Валя? А? Подай голос. Чё заглохло? Не знаю. Ну, не знаю. Чё молчишь? Трубку взяла, надо говорить. Я наёбываю. Что мне говорить? Мне нечего говорить. Я тебе второй день наёбываю уже. Трубку нихуя не берёшь. Ты мои нервы пожалей. Кто звонит-то? А какое тебе дело, друг твой? Какой квартира-то? Ну, из 218. Ты с какой же ещё? Да? Да. Чем занимаешься? Ничем. Как ничем? Тунеядствуешь? Да. Тунеяд. Тебе надо в тюрьму за тунеядство посадить. Да, ну. Да. Вас это не сажают. А нет, мы-то работаем. Мы машины подрезаем. У старух цепочки и сумки у старух срываем. Куда делишь красивый мотоцикл-то? Мотоцикл куда дели? Продали. Да. На выпивку не хватало. Да. Хорош был, красивый. Ну, красивый. Но выпить-то тоже надо, Валь, правильно? Если выпить не на что, то можно и продать мотоцикл. Да. Да. В общем, загнали. Ну, продали, на черном рынке продали. Угу. Да. А тебе какое дело до нашего мотоцикла? А у кого спиздили-то? Чего спиздили? Мотоцикл. А он стоял около магазина, около пятерочки. Мы его взяли и пригнали к нам, к дому. А? Да. А чё? Без присмотра оставили и не привязывали. Ну, в магазин, видимо, пошли, оставили около дверей. Мы цепь срезали кусачками и утащили к себе. А цепь срезали? Да. Чем же вы срезали? Цепь не так-то легко. Кусачками срезали. По металлу. А-а-а. Да. Взяли и срезали. А тебе вот. Какое дело? Чё следствие проводишь? До следствия ещё далеко. А чё, тебе какое дело? Да мотоцикл-то я не пойму. Ну, я вижу, красивый стоит. А, хотел себе забрать, да? Да я не умею кататься на нём. Ну, для Руслана. Да он тоже не боится мотоциклов. Все мотоциклы боятся, на нём всегда разбиваются. Ну ничего, мы не разобьемся. Да? Мы как выпьем пару бутылок водки, на него запрыгнем и погнали по Москве. В пьяном виде катаетесь? Да, в пьяном виде. Не боишься столкновений? Не боюсь. Столкновений не боюсь, ментов я не боюсь. У меня диплом судьи есть, поэтому я неприкосновенный. Ой. Да. Диплом-то фальшивый, а сейчас умеет различать. Нет, не фальшивый, Валь, ни хера. Никто не поймет, да, не различат. Да говорят, так автоматика работает. Прислонят куда-то и тут же показывают, что фальшивый. Куда прислонят, не знаешь? Машина у них такая. Ну, Валь, а ты слышала, Боровицкая померла? Слышала. А кто сказал тебе? В газетах писали. В газетах про нее писали? Про Валентину Ивановну, да? Да. Да? А кто она такая была, ты знаешь? Нет. Ну, она была артистка Большого театра, горбатая жидовка Боровицкая она была. Да? Да. Не слышала про такую? Нет. Культурно не просвещаешься, значит, да? Нет. Ой, ужас, какая, Валь, ты тухлая. А ты их не изучишь. Не, ну, конечно. А ты что с квартиры решила? Куда девать будешь после смерти квартиру? У меня родственников пол Москвы. А они не заслужили, Валь? Не по заслугам пишут-то. Нет, Валь, они тебе даже не звонят. А мы тебе звоним каждый день. Не волнуйся, они тоже звонят. Мы чаще, Валь, звоним. А? Мы чаще звоним, говорит, да, чаще. Да, мы чаще. Да, чаще, мы про тебя помним. Мы ждем, когда ты перепишешь нам квартиру. Да, хуй вам, вы свою мне перепишите. Ну тебе перед смертью нахера две квартиры-то сдались? Продам, с деньгами буду умирать. Ну, с деньгами, а что ты в гроб обклеишь себе деньгами, что ли? А? Гроб деньгами собралась обклеивать? Ну, чтобы в хрустальный гроб положили. В ростовой гроб тебя еще? Хрустальный. А, хрустальный. Губа, да. Губа не дура, да? О. А, красиво жить не запретишь, да? Вот именно. Угу. Да у тебя уже самой бриллиантов полный сейф дома. Да. А я на ювелирной фабрике не работала. И в ювелирном магазине работала. Ну ты кочегаркой всю свою жизнь проработала, да? Кочегарки, да. А, не, говорят, ты это, туалеты мыла в вагоне-ресторане, да? Мыла. Чё мыла? Раз вам нравится, что я мыла, значит мыла. А кем ты работал-то? В издательстве.